Не то чтобы я переоценил свои силы, нет, но через несколько минут упражнений в позе миссионера вдруг понял, что рискую прямо сейчас сблевать непосредственно в лицо партнерши. Не самая правильная линия поведения для члена совета директоров. Поспешно ретировался в туалет, минут через 10 вернулся в комнату, пряча глаза. Лена уже оделась и, похоже, старалась всеми силами сгладить ощущение конфуза. К сексуальным практикам я решил от греха подальше больше не возвращаться. Взамен впал в милую вальяжность, накормил даму завтраком, предложил похмелиться, после чего посадил на такси, ласково поцеловав напоследок. Будем считать, что не помню, значит, не было. А если что и помню, то лучше забыть. В данном случае уж точно лучше. Правда, не забыла Лена. В общении со мной у нее появилась некоторая фамильярность, и чего ж греха таить, пару раз на «Динамо» история все же получала продолжение, но все это было чуть позже. Пока же Иванов преподнес еще один сюрприз, куда менее приятный. Впрочем, преподнес самому себе. Кому блатовать положено? Евгений, похоже, забыл и об эпопее с векселем, и о жизни без средств, и, что называется, наслаждался крутизной. Частые поездки в город невест к этому тоже располагали. За $100, если не за 50, можно было поставить на уши как бы не полгорода. Во время инспекционной поездки в Иваново я узнал об образе жизни своего компаньона массу интересного. «Сидит полночи в клубе», — ябедничал наш водитель, — «а ты его жди, а потом домой его вези с телками. А если в клубе девок не найдет, требует вести его в ночной магазин, а там с продавщицами договаривается». Нет, вы поняли? На весь город полтора клуба, а круглосуточный универмаг и вовсе один у вокзала. Неплохо парень устроился, о чем я ему и не преминул сообщить. «А что вам не нравится?» — возмутился Евгений. «Я тут за всех отдуваюсь по командировкам, имею право отдохнуть. А водиле еще предъявлю за длинный язык». «Жень, в Москве мы по пафосным местам не ходим вроде». «Правильно. Но здесь-то все копейки стоит. И вполне, прошу заметить, в пределах оговоренных суточных. А девки тоже в счет суточных?» «Конечно». Альбертова фразочка среди нас давно уже вошла в моду. «Я же не проституток нанимаю. Все, так сказать, по любви. Особо много их не пою, если что, так что не вижу никаких проблем». «Ох, Женя, Женя, доведут тебя когда-нибудь понты до Цугундера». «И довели, причем очень скоро, правда, уже в Москве». Отношения Евгения с Кухтиным разладились в конец. Похоже, компаньону просто надоело кормить Алексея завтраками, ну и сообщить, что, мол, сотрудничество отменяется, духу не хватало. Мы с графом объясняли, что подвешивание ситуации ее только ухудшает. Предлагали консультации бандитов, но Иванов, как обычно, считал себя умнее всех. Умнее, а с какого-то момента и круче. Когда Кухтин позвонил на Старую площадь в очередной раз, Эдуардыч таки соблаговолил подойти к телефону. Раньше от таких звонков он просто прятался. И был на редкость резолютивен. «Зачем вы сюда звоните? Я же вам говорил, никогда больше сюда не звонить». На этом резолютивность кончилась, а трубка была брошена на рычаги. Повторный звонок выбесил Иванова окончательно. «Алексей Викторович, если вы хотите жить спокойно, запомните свой маршрут. С работы домой, из дома на работу. Больше у вас никаких маршрутов быть не должно, и не смейте больше сюда звонить. Вы за кого вообще себя принимаете? Вы же никто, и звать вас никак». Я схватился за голову. Вот ведь научил дурака базару, он теперь и лоб себе расшибет. При том, что Кухтин был вполне себе кто. Его достатку оставалось только позавидовать. Огромная квартира на Тверской, монструозный джип. И все это не вчера, мягко говоря, появилось. В общем, не по Женьке шапка, в чем последний вскоре и убедился. Буквально через пару дней, слегка сбледнувшись с лица, Иванов сообщил, что оппонент забил ему стрелку. Что за стрелка, непонятно, но прямо рядом с офисом, в русском бистро, на Варварке, простенькой, со вкусом, Алексей всегда был несколько прижимист. «Может, все-таки кого-нибудь из братвы позвать?» — аккуратно осведомился Бублик. «Да какая братва? Я ему сам все объясню. Людное место, самый центр города, Старая площадь рядом. Что там братве делать?» Что делать братве в центре города, Евгений узнал через полчаса. Кухтин явился не один. «Да какие-то мелкие братки, молодые совсем», — рассказывал он нам по возвращении, прикладывая к лицу смоченный водкой платок. «Двое в тренировочных костюмах, ничего круче пару ларьков, небось, и не видели». «А с лицом-то чего?» «Ну, понимаете, Владимир Васильевич», — Женя еще раз приложил к лицу платок, В принципе, ничего страшного, рассеченная губа и намечающийся бланш под глазом. В общем, я решил вести себя жестко. Показали расписку, сказал, что будут деньги, отдадим. Ну, в общем, как вы меня и учили. Это кто же учил, чтобы сбитой рожей ходить? Хором возмутились мы с Бубликом. Рассказывайте, чего вы там набазарили? Да как набазарил? В общем, что-то я там сказал. А эти говорят, ты что блатуешь? Я думал, думал и объявил, как вы учили, что блатуют только молодые и петухи. Ну, тут оно и... Нехорошо, конечно, но мы с Вовой дружно заржали. Евгений Эдуардович, мягко поинтересовался я, а вы в курсе, что некоторые слова и фразы следует употреблять аккуратно, а при общении с определенными людьми лучше не употреблять вообще? Да в курсе, конечно, но я решил, что так смогу перехватить инициативу. Ну и как перехватили? Короче, конченый, не выдержал грубый Бубил, Иванов даже не возражал. Неуставные векселя. Часть своей задолженности комвольщики предложили нам переоформить в виде векселей комбината. Да-да, в Иваново тоже почувствовали прелесть работы с ценными бумагами, хотя и не совсем понимали, чего с ними делать. «Дадите вексель швейникам, а они с вами расплатятся костюмами», — прикидывал Альберт. «А сами потом у нас за эти векселя ткань возьмут. Им-то какая разница?» «Или когда вам ткань нужна будет, нам же и предъявите». В Твери ивановским векселям очень удивились. Нет, не самой идеей расчетов ценными бумагами, швейники были народом вполне продвинутым, просто очень уж странно выглядели векселя комвольщиков, странно, чтобы не сказать стрёмно. Единые бланки для ценных бумаг в это время еще только вводились, и каждый штамповал кто во что гораст. Но ивановцы применили какой-то совсем уж революционный дизайн. В качестве материала они использовали листы А4 веселенького голубого картона для бумаги излишне плотного. Все остальное, текст, печати, подписи, выглядело вполне штатно, но в целом не оставляло впечатления чего-то официального. Главный инженер швейной фабрики изучал голубые картонки очень долго, после чего отправил нас от греха к юристам. Юристы исследовали векселя «Битый час», созвонились с Иванова, но по концовке от предложенной формы расчетов категорически отказались. «Позвольте, но вы же работаете с такими бумагами», — возмущался Евгений. Вы же сами с нами рассчитались банковскими векселями, а получали их у прокуратуры в обмен на форму. Так то были нормальные векселя, да еще и с гарантией Минфина. А у вас что? В общем, картонки до поры хранились у меня дома. В конце концов, пришлось все сделать по второй схеме Альберта через самих комвольщиков. Но по пути едва не приключилась катастрофа. Как-то раз я вышел позавтракать на кухню, поставил чайник, полез в холодильник, и вдруг увидел, что где-то в углу мелькнул знакомый голубенький цвет, пригляделся и похолодел. Векселя Ивановского ордена Ленина комвольного комбината на сумму под 200 тысяч долларов лежали среди груды газет на табуретке в углу, в том самом месте, куда в нашей семье уже лет 20 складывают макулатуру. «Матушка, вот это что такое? Как что макулатура? А что тут делают вот эти бумажки?» «Ну, я убиралась у тебя в комнате, а тут на столе эти картонки, они же не нужны». Дальнейший диалог я, пожалуй, опущу. С родителями так не принято было разговаривать, даже в лихие 90-е. А вот с банковскими векселями получилось куда лучше. Директор швейной фабрики в Твери оказался на редкость вменяемым мужиком, лет 40 с небольшим, на фоне безнадежно провинциальных ивановцев, да, если честно, и удомельцев, Сергей Иванович выглядел нормальным московским бизнесменом, разве что чересчур интеллигентным. Никакого диалекта в разговоре, прекрасно одет, даром что в продукцию родной фабрики, и, что приятно, очень неглупый. То есть не хитро выделанный, как тот же Альберт, а просто умный, да еще воспитанный. К тому же не жлоб. Неудивительно, что и дела на предприятии у него шли прекрасно. Таланты управленца он сочетал еще и с маркетологическими. Силовики стояли в очередь на пошив формы. На фабрике даже было отведено специальное помещение под кабинет заказчика. Для военпредов, смеялись мы с Женей. А гражданскую одежду охотно брали на реализацию коммерсанты, причем далеко за пределами Твери. Понятно, что костюмы отдавались нам без какого-либо отката, но в какой-то момент Сергей Иванович сделал настолько радикальный жест доброй воли, что у нас глаза на лоб полезли. А именно, выкатил в счет оплаты за ткань 1 на 120 долларов тех самых банковских векселей с гарантией Минфина, не запросив себе за это ни копейки. На фоне товарных операций, которыми мы вынужденно занимались, то есть пытались пристроить ткани, костюмы, подарок выглядел совершенно царским. Фактически с нами рассчитывались живыми деньгами. В Москве такие бумаги банки принимали с минимальным дисконтом, а при небольшой дополнительной скидке запросто расплачивались наличными, само собой в черную. Схема была отработана еще с Альбертом, но тут и суммы другие, и векселя почти наши. Впрочем, именно почти. Товарные схемы затягивались, а со станцией нужно было как-то расплачиваться.